Глава шестая. Не отдавая себе отчета, Юна положила руку на грудь, туда, где сейчас ёкнуло сердце. Ульрих никогда прежде не вспоминал о ее матери, если не считать того короткого признания в подвалах дворца. И услышать сейчас, что она на нее похожа, стало сродни бальзаму на душу. Прежде он был для нее королем, мудрым, сильным, но чужим и недосягаемым. А сейчас перед ней стоял сломленный старик, у которого отняли все, кроме воспоминаний и дочери. Она смотрела на него и видела перед собой не правителя, а отца. Того, кто по-настоящему беспокоился за нее. Осознание было коротким и ясным. Вот он, единственный родной человек, который у нее остался. Единственный, кому она может довериться и который всегда, при любых обстоятельствах, будет на ее стороне. «Ты и внешне на нее похожа». Он улыбнулся, глядя на нее с затаенной печалью. «Если бы только можно было вернуться назад и все исправить». Горло Юны сжалось от накативших эмоций, а сердце зашлось в неистовой пляске. «Ты голоден?» — выдавила она, беря отца за руку. Ей хотелось разделить с ним воспоминания. От самых радостных до самых печальных. Подарить ему частичку тепла. «Есть немного. Хотя не скажу, что господин Байрансхар экономит на гостях», — усмехнулся бывший король. «Хорошо, я тоже немного проголодалась. Тем более, что обед мы уже пропустили». Юна подозвала Авелину, которая все это время тенью маячила у дальней стены. «Да, госпожа», — кивнула служанка. «Накрыть на стол в вашей комнате или здесь?» «Лучше здесь», — распорядилась принцесса. Глянула на отца еще раз и добавила: «И принеси больше мяса». Несмотря на то, что исцеляющий огонь залечил его увечья, Ульрих выглядел худым, словно высохшим. Похоже, в тюрьме его не особо кормили. Да и зачем кормить смертника? Юна боялась даже представить, что он пережил. Боялась расспрашивать и бередить душевные раны. Ей тоже хотелось о многом забыть. Кроме обещания, данного самой себе. Когда-то, плача у каменной стены, отрезавшей ее от отца, она поклялась, что вернется за ним и спасет. Теперь он здесь, рядом с ней, живой и почти невредимый, а у нее появилась новая цель. Только она больше не плачет. За это время она стала сильнее. «Я очень скучала, папа», — сказала принцесса, когда служанка покинула комнату. «Теперь ты в безопасности. Здесь ни Эола, ни Вильгельм тебя не достанут». «Я тоже скучал», — признался он. «Знаешь, перед лицом смерти все, что прежде казалось важным, становится на редкость бессмысленным. А то, на что никогда не обращал внимания, внезапно оказывается жизненно важным. Ты стал философом», — улыбнулась Юна, прекрасно понимая, что он имеет в виду. «Да, в мертвой башне у меня была куча времени для размышлений». Она взяла его морщинистую ладонь и приложила к своей щеке. Нежную кожу царапнули застарелые мозоли, натертые рукоятью меча. Но Юна лишь улыбнулась. Этим простым жестом ей хотелось показать свои чувства, которые отец не замечал столько времени. Ульрих с тяжелым вздохом отвел взгляд. «Прости меня», — сказал глухим тоном. — Я был ужасным отцом. У нас есть шанс все исправить. Она погладила его по руке. Разговор прервала Авелина. Горничная широко распахнула двери, пропуская вереницу служанок в одинаковых платьях. Девушки внесли подносы с едой, быстро накрыли стол и, поклонившись, молча исчезли. Отец и дочь остались одни. Юна с умилением смотрела, как он зачерпывает первую ложку. Его рука немного дрожала. Человек, который прежде решал судьбы целой страны, сейчас был слабым и немощным. Сердце девушки сжалось от этой мысли. «Не смотри на меня так, будто я при смерти», — проворчал бывший король. Она престыженно отвела взгляд. «Прости, не хотела тебя обидеть. Главное, что мы оба живы, а все остальное можно исправить». Некоторое время они ели молча. Наконец Ульрих снова заговорил. «Ты должна знать, это я виноват в том, что случилось в Астерии. Юна удивленно взглянула на него. «Ты о перевороте?» «Да». «Но почему ты винишь себя? Разве ты мог предвидеть?» «Да». Вздрогнув, принцесса отложила ложку и внимательнее вгляделась в лицо отца. Бывший король невесело хмыкнул. «На мужчинах нашего рода лежит проклятие. Ты взрослая девушка, замужняя». Он бросил короткий взгляд на драконье ожерелье. «Тебе уже можно знать». Юна коснулась каменных бусин. Она ведь так и не рассказала отцу, что ее брак был фиктивным. Впрочем, пусть ожерелье и стало видимым, ни снять его, ни разорвать все равно невозможно. «Мой предок Ганс III не любил свою жену, королеву Миреллу», — продолжил Ульрих, опуская взгляд в тарелку. «Зато любил падших женщин. Он частенько надевал маску и ходил по столичным борделям. Однажды вражеская стрела застала его прямо на шлюхе. Угодила в пикантное место, о котором в приличном обществе стыдно сказать. Весть об этом позоре быстро разнеслась по всей стране. Короля с королевой подняли на смех. Вся столица была завалена оскорбительными памфлетами. Когда королеве донесли об этом, она в гневе попросила богов наказать короля. С тех пор каждый мужчина в нашей семье получает такой же подлый удар от супруги, какой получила Мирелла от мужа». Юна невесело усмехнулась. «Ты про измену? Жестокое наказание. Это была одна из причин, почему я не женился на твоей матери, помимо всех прочих. Знать и ждать, что однажды она мне изменит, оказалось выше моих сил». «Понимаю. Но почему я об этом не знала? Почему об этом нигде не написано? Сын Ганса, Ридрих VII, приказал вырвать эту позорную страницу из родовой летописи королей. Так что история передавалась только из уст в уста. Мне рассказал отец, когда лежал на смертном одре. То же самое я собирался сделать для Этана». Ульрих замолчал, оборвав фразу. Но Юна и сама догадалась, что осталось несказанным. «Значит, ты предвидел измену королевы?» — уточнила она. «Ожидал. И знаешь, сидя в темнице, я вспомнил множество моментов, которые указывали, что Этан не мой сын. Но он едва ли не с рождения проявил родовую магию. Я до последнего дня не сомневался в своем отцовстве». Он с силой сжал ложку. По морщинистой щеке скользнула слеза и впиталась в седую бороду. «Мы все исправим». Юна накрыла его руку своей. «Я ведь тоже верила, что Этан мой брат. Он был так убедителен». «Не он!» — Ульрих покачал головой. «В нем нет ни капли магии, а тем более магии огня. Тогда как? Особые руны. Когда он родился, глава Ковина по приказу Эолы нанес ему на левую пятку магическую печать. Именно эта печать сделала его невосприимчивым к чужому огню. И это она позволила ему демонстрировать якобы родовую силу. Жаль, что я слишком поздно об этом узнал». «Теперь все ясно», — прошептала девушка, возвращаясь мыслями в тот день, когда вынуждена была бежать из дворца. Именно тогда Ульрих признал, что она — его единственный ребенок. «Да, из меня вышел ужасный отец и ужасный король. Глупый и недальновидный. Только в тюрьме я понял, что все это время меня окружали предатели. И что весь этот переворот готовился задолго до того, как я, старый дурак, отослал твою мать в монастырь». Не в силах сдержать эмоции, он ударил кулаком по столу. Тарелки подпрыгнули и зазвенели. Закусив губу, Юна ждала продолжения, но Ульрих молчал. Тогда она сама задала вопрос, ответ на который хотела узнать все это время. «Ты ее любил?» «Кого?» Ульрих непонимающе взглянул на нее. «Королеву?» «Нет, я всю жизнь любил твою мать. Она была прекрасной женщиной, лучшей из тех, что может встретить мужчина. Если бы можно было вернуть время назад, я бы женился на ней и сделал своей королевой. Но тогда я был молод и глуп. Я испугался и смолодушничал из-за проклятия. А потом ради мира в стране заключил брак с принцессой Рязании». Юна кивнула. Только сейчас она поняла, как важно ей было это услышать. «Если бы она мне возразила...» Он снова заговорил. «Если бы воспротивилась, но она даже не сказала, что носит ребенка, и ничего не потребовала взамен. Молча выслушала мой приказ, собралась и уехала. Я узнала тебе только, когда ты родилась. Но было уже поздно. Юнона умерла до того, как я успел ее повидать». «Но ты все равно приехал в тот монастырь», — тихо сказала Юна, — «и забрал ее медальон». Она потянула за цепочку, доставая отцовский подарок, который все это время находился под платьем у нее на груди. Дневной свет, льющийся в окна, отразился в гранях хранителя. «Да, я забрал его, желая сохранить хоть что-то на память о ней», — мрачно признался Ульрих. «Тебя я забрать не смог. Если бы Эола узнала, она постаралась бы избавиться от меня», — усмехнулась девушка. «Прости, тогда я не мог даже смотреть на тебя, чтобы не испытывать боли. Все, что мог, это спрятать подальше, но не потому, что стыдился или ненавидел, а потому, что боялся за твою жизнь. Я хотел, чтобы ты выросла обычным ребенком и прожила обычную жизнь. Но потом случился пожар. Ты была маленькая и не помнишь?» «Помню. Мне рассказали». В ответ на его удивленный взгляд она пояснила. «Эльнура Санс Авард. Я познакомилась с ней, когда пробиралась в Вальдхейм. Говорить о том, чем закончилось это знакомство, Юна не стала». «Эльнура», — нахмурился Ульрих. «Знакомое имя. Это она создала воздушный кокон, который спас меня от огня». «А, точно. Была там одна магичка. Значит, ты знаешь, что там случилось?» «Да, это я случайно сожгла монастырь. А ты приказал запечатать мой огонь». «Прости, я не виню тебя», — прошептала она, чувствуя, как горло перехватывает от слез. «После стольких смертей это было единственным выходом». Отец вгляделся в ее лицо. «Значит, ты знаешь и про графа Кроука?» «Знаю. Ну-ну, не стоит плакать». Теперь уже он сжал ее руку, делясь своим теплом. «Ты сильная, Юна, гораздо сильнее меня. Твой дед обязательно бы тобою гордился. Оба деда». «Ты так думаешь?» Он улыбнулся. «Я в этом уверен». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. И внутри Юны росло, ширилось, как море, выходящее из берегов, удивительно теплое чувство. От него защемило в груди, а на глазах заблестели слезы. Коротко выдохнув, Юна запрокинула голову, чтобы слезы не потекли по щекам. «Спасибо», — кивнула отцу. «Мне нужно было это услышать». И поспешила сменить тему, боясь, что сейчас окончательно разревется. «Как ты себя чувствуешь?» «Вполне сносно», — усмехнулся бывший король. «Лучше расскажи, как ты добралась до Эрисхайма, как он тебя принял и где ты познакомилась с Огненным». Юна опустила взгляд. Напоминание об Эрисхайме кольнуло стыдом. Что они скажут друг другу, когда снова встретятся? А в том, что встретятся, принцесса не сомневалась. Рано или поздно это случится. Тхирайм не сможет вечно держать ее в этом замке. «Это долгий рассказ. Давай прогуляемся», — предложила она, отбрасывая тревожные мысли. «Слуги сказали, здесь есть чудесный сад». «Почему бы и нет?» — согласился Ульрих, оглядывая пустые тарелки. «После такого сытного обеда я и сам не прочь ноги размять».